Номер 59. Хуань. Раздробление. Для понимания данной гексаграммы необходимо вспомнить то, что уже было указано нами в 31-й гексаграмме. То, что тематика первой части книги «Перемен» и второй части ее несколько различаются. В первой части мы видели создание деятеля, исходящего из космических сил. Вторая часть — это уже скорее практическая деятельность человека в окружающей его среде. Кроме того, во второй части намечается создание личности, возникновение индивидуального. И именно здесь, после всей эпопеи развития сил, их накопления, их переплавки, их выявления вовне, реинтеграции в каждом из окружающих людей, после этого сложного пути, который был очерчен в предыдущих гексаграммах, наступает, наконец, та гексаграмма, которая говорит об индивидуализации, о проявлении полноты самосознания в каждом отдельном человеке. Она носит название «раздробление». Раздробление здесь указывает на возникновение индивидуальности в частном. Так, единое здесь превращается в единичное. Образ, который авторы книги «Перемен» выбрали для изображения этого раздробления, заслужит нашего внимания. Верхняя триграмма здесь — ветер, нижняя — вода. Образ этот указывает на то, что если водная гладь, пока ветер не действует, представляется нам некоторым единством, то при первом же ударе ветра на ней появляется множество отдельных раздробленных блесток. И каждый человек, каждая личность воспринимается здесь как нечто самостоятельное. Во время этого процесса, само собой, должно происходить развитие и свершение этого развития. Этот процесс возникает потому, что радость, бывшая достоянием достигнувшего цели человека, распространена и на всех окружающих людей, и каждый, кто воспринял в себя эту радость, осознавая ее, осознает и самого себя как переживающего эту радость. Таким образом, человек, даровавший радость, может ощущать, что он выполнил все, чему его обязывало его бытие. Он может ощущать, что он выполнил свой долг перед людьми, давшими ему это бытие, перед своими предками. Процесс индивидуализации, намечающийся здесь, является процессом важным и серьезным, и поэтому здесь необходимо предпринимать большие и ответственные действия, в которых, само собою, необходимо сохранять полную стойкость, понимаемую в этом случае как подлинная правота в мыслях, в действиях, в словах. В этом смысле следует понимать текст. Раздробление, свершение. Царь приближается к обладателям храма, к духам предков. Благоприятен брод через великую реку. Благоприятна стойкость. Первое. Первая позиция характеризует пребывание в самом себе, не проявление вовне. Поэтому здесь силами одной первой позиции еще не достигнута необходимая индивидуализация и раздробленность. Здесь нужна помощь, идущая извне. И ее отмечает книга «Перемен». Помощь эта должна быть сильна. Если здесь выбран образ лошади, то, во-первых, потому что триграмма «кань», стоящая внизу в символике животных, относится к лошади. И, во-вторых, потому что здесь помощь исходит даже от второй позиции, которая занята сильной чертой, также символизирующей лошадь. Поэтому в тексте мы здесь читаем. «Вначале слабая черта, необходима помощь, лошадь сильна, счастье». Вторая. Во время процесса индивидуализации самое важное — найти свое собственное место. Оно должно быть именно собственным и прочным, тем, чем с точки зрения феодальных авторов книги «Перемен» представлялся престол. Поэтому в процессе индивидуализации каждый человек должен стремиться к своему престолу. Мы бы сказали, каждый должен занять подобающее ему место. Если это выполнено, то сглаживаются ошибки, совершенные в прошлом, и раскаяние исчезнет. Таким образом, текст говорит здесь так. «Сильная черта на втором месте. При раздроблении беги к своему престолу. Раскаяние исчезнет». Третье. В процессе раздробления и индивидуализации наибольшую опасность представляет безостановочность этого процесса. Когда в процессе раздробления ему подвергается даже сама индивидуальность, то есть нечто неделимое, то благоприятный исход наступить не может. Человек будет вынужден горько раскаиваться в том, что он вовремя не остановил процесса раздробления. Однако, поскольку третья позиция по самому своему смыслу является устремлением вовне, распадом внутреннего, постольку в данном случае человеку не предстоит раскаяние, ибо, проводя все дальше и дальше распад, он действует только в духе той позиции, которую он занимает в пределах данной ситуации. Поэтому здесь, в тексте, мы читаем. «Слабая черта на третьем месте. Раздробишь свое тело. Раскаяния не будет». Четвертое. Процесс раздробления, индивидуализации, может быть рассмотрен как двусторонний процесс еще и с другой стороны. Если в известном смысле слова это раздробление некоего целого и тем самым уничтожение его как целого, то с другой стороны здесь вместо многого возникают многие. Их множество в известном смысле слова представляет собой опять-таки некое единство, единство, в котором они представляются целым холмом. Поэтому если единое стадо и разбито на отдельные индивидуумы, то с другой стороны коллектив этих индивидуумов представляет собою большой холм. По-видимому, авторы книги «Перемен» осознавали, что такая мысль по существу диалектична, трудна для восприятия, если человек недостаточно развит в культурном отношении. Сознавая трудность данной мысли, текст гласит: «Слабая черта на четвертом месте, раздробишь свое стадо, изначальное счастье, в раздроблении будет холм». Это не то, о чем думают варвары. Пятое. Процесс индивидуализации, раздробления, исходит из некоего центра и устремляется к периферии, и на периферии возникают отдельные индивидуумы. Чтобы выразить этот процесс образно, текст говорит здесь о том, как отдельные капельки пота выступают на периферии кожи вследствие того, что внутри человек ощущает жар. Этот процесс индивидуализации должен разноситься повсюду, как громкий голос. Но на пятой позиции, которая должна быть руководящей, необходимо поставить себя в центре, что выражается на языке книги «Перемен» в образе царя, живущего в центре. Это необходимо затем, чтобы внутренне противостоять процессу раздробления и удержаться в нем, не раздробляясь. Только тогда исход может быть благоприятным. В этом смысле в тексте сказано. Сильная черта на пятом месте. При раздроблении выступает пот от громких воплей. При раздроблении, как царь живи, хулой не будет. Шестая. Чрезмерное развитие процесса раздробления, когда личность отдает себя ради того, чтобы возникли в окружении самостоятельные индивидуумы, приводит к полной отдаче своих сил окружению. Но это так и должно быть. Тут необходим выход за пределы самого себя. В этой жертвенной самоотдаче возможно выправить неудачной шестой позиции, по поводу которой в тексте сказано «Наверху сильная черта, при раздроблении твоя кровь уйдет, удались, выйди, и хулы не будет».